Глава 22. Первый закон дипломатии. Истину определяют не факты. Ее определяет уговор. Кинофильм «Двойная игра». Джейсон. Контакт налажен. Сухо произносит Бека. Отлично. Это мое последнее задание, Джейсон. Саймон сделал мне предложение. Я согласилась выйти за него. Мы стоим на террасе особняка Гарольда Смита. Хорошая терраса, мне нравится. Выйти сюда можно как со второго этажа, так и с третьего. Она двухуровневая, надо бы приобрести дом похожей конструкции. Когда Гарольд прислал приглашение, разумеется, я с удовольствием принял его. Тем более в нем было написано, что я могу привести пару. Джесси была рада выйти со мной в свет. А я получил удовольствие, когда увидел реакцию некоторых людей. Конечно, они помнят эту женщину. Ее невозможно забыть. Даже Алан Картер наконец прозрел. Джессика сегодня шикарно выглядит. Ее образ, возникший перед глазами, горячит кровь. Черт меня дери, я засажу ей прямо под носом у Гарольда. Разве меня когда-нибудь останавливали рамки приличия? Джейсон, ты слышал, что я сказала? Это мое последнее задание. Саймон сделал мне предложение. Я стану его женой. Ты его любишь? Мой ответ ничего тебе не даст. Ты все равно не поймешь. Неужели? Я больше не работаю на тебя, Джейсон. Надеюсь, ты не станешь вредить мне или Саймону. Зачем мне вредить вам? Джейсон, я серьезно. Я ведь отработала свой долг. Ты сам говорил, что я могу уйти, если захочу. И я хочу. Обещай, что не навредишь нам. Милая, милая Бекки, ты такая забавная. Делаю шаг на нее. Бека отступает назад, упирается спиной в перила, и в ее глазах мелькает испуг. Она такая маленькая по сравнению со мной. Я могу легко скинуть ее отсюда, но я не убиваю тех, кто побывал в моей постели. Никогда я не нарушу слово, данное себе. Поэтому я улыбаюсь и произношу. Обещаю. То есть я свободна? Разумеется, выбор твой. Я никому не наврежу, если ты выполнишь свое задание. Работа еще не окончена, Бекка. Вряд ли Гарольд примет твою сторону. Он очень категоричен. Саймон не сможет повлиять на него, а я и подавно. Даже пробовать не буду. Кто я такая? Для Гарольда я пустое место. Он даже сына своего за человека не считает. Тем хуже для него и для вас с Саймоном. Джейсон, я правда не знаю, как помочь. Она смотрит мне в глаза, откровенно показывая свое отчаяние. Я бы и рада, но тут я бессильна. И я не хочу врать Саймону, не хочу делать что-то за его спиной. Это мерзко и... Скажи мне, Бекки, ты будешь плакать, если скоро кто-то умрет? Джейсон, что ты... Нет, давай не так. Кем ты готова пожертвовать? С собой, Саймоном или Гарольдом? Ответ ведь очевиден, да? Я разворачиваюсь и направляюсь к двери. Джейсон! Нет, Джейсон, нет! Просто дай мне больше времени, слышишь? Я смогу, смогу, никто не должен умирать. Просто дай мне время! Она и правда забавная. «Сколько?» Я оборачиваюсь. «Дай мне месяц, Джейсон, один месяц. Я найду подход». «У меня нет месяца, Бекка. Я дам тебе 2 дня. Если не сможешь втереться в доверие, найди что-то, что я смогу использовать. И живи себе спокойно. Рожай детишек, радуй мужа минетами и страстным сексом. Насколько я помню, ты в этом очень хороша. Не разочаруй меня, Бекки». Ты ведь не хочешь, чтобы из-за тебя кто-то умер? Я продолжаю путь, не обращая внимания на то, что девушка, оставленная мной, плачет и умоляет меня дать ей больше времени. Но я не могу дать ей его. Не я им заведую. Хочу найти Джессику, но меня окликает Алан, подводит к немолодой супружеской паре и усиленно вовлекает в разговор. Эти люди важны для него, но при чем тут я? Светские беседы так утомительны. Послать их нахрен или продолжать улыбаться и быть щедрым на лесть? Впрочем, я знаю, как вежливо их спугнуть. Нужно просто перестать притворяться. Вот и все. Через пару минут им станет настолько некомфортно, что они сами найдут предлог, чтобы смыться от меня подальше. Однако мне не приходится никого пугать. Спасение часто приходит оттуда, откуда не ждешь. «Мистер Грант, миссис Грант», — неспешно произносит Гарольд, подходя к нам. Он склоняет голову в знак почтения. «Рад, что вы смогли посетить нас». «Как же мы могли отказаться?» Мистер Грант расплывается в улыбке. «Не возражайте, если я ненадолго украду Джейсона, буквально на пару слов». Разумеется, они не возражают, чему я очень рад. Избавиться от Гарольда будет гораздо проще. Он давно раскусил меня, так что с ним можно не церемониться. Кабинет у него слишком пафосный, много отвлекающих деталей. Интерьер давит, стены будто сужаются и прут на тебя. Весьма неуютное ощущение. Как он здесь работает? «Мистер Харрис?» Гарольд наполняет два бокала, один подает мне. «Вы молоды, амбициозны, и я понимаю это. И уважаю, хоть вы и играете грязно. Наше с вами разногласие — это одно дело». «Но кто дал вам право шантажировать невесту моего сына? Бекку? А вы еще какую-то знаете?» «Вряд ли. У нас в стране двоеженство запрещено. Раз вы слышали наш разговор, значит, знаете, что Бекка работает на меня. Так с какой стати вы за нее заступаетесь? Из-за Саймона?» «Блудный сын, наконец, вернулся под ваше крыло, и вы не хотите рушить вновь возникшую связь. Похвально!» «Я бы сам затянул петлю на ее шее, если бы она была вам предана. Но девушка не хочет больше работать на вас, она ясно дала это понять. Угрозами вы не заставите Бекку навредить Саймону и его близким». «Она хорошая девушка». «Хорошая?» Я давлюсь бренди и откашливаюсь. «Вы точно слышали весь наш разговор?» «Оставьте ее в покое, как и меня и моих клиентов. Тогда никто не узнает о том, что вы убили своего отца. Никто не узнает, что вы причастны к убийству мэра Эванса. Никто не узнает о ваших грязных делах. Забудьте про тайный совет и живите себе спокойно». «Спокойно?» Заманчиво, однако. «Но вы бредите, Гарольд. Я не имею отношения ни к чему из того, что вы перечислили. Кстати, как там Мэроу? Давно о нем ничего не слышно. Последний раз мы с ним виделись, когда он меня похитил». «Мой клиент готов оплатить все причиненные неудобства». «И девушку воскресит. Ту, что погибла от рук его людей». «Вы защищаете преступника, Гарольд. У Мэроу был шанс отделаться малой кровью, но он меня не послушал. Последствия плохих решений есть всегда». «И вы тоже их пожнете, если не прекратите охоту на Роберта и не отступитесь от своей чокнутой идеи возглавить тайный совет», — шипит Гарольд. «Остановитесь сейчас, пока еще можно. Мистер Мэроу обещал простить вашу наглость, если вернете его компанию и уедете из города. Не могу. Передавайте ему привет. И спасибо за бренди. До встречи, Гарольд. Я направляюсь к выходу, но в дверях оборачиваюсь. Ах, да, чуть не забыл. Вы, как адвокат, должны знать, что за укрывательство беглого преступника светит срок. Это соучастие, Гарольд. Всего хорошего. Бекки действительно не сможет его убедить. Никто не сможет. Гарольд — упертый баран. Я не хотел прибегать к столь радикальным методам, но другого пути нет. Поэтому я спускаюсь вниз, направляюсь к машине и, оказавшись на заднем сиденье, достаю телефон. Пора Трэвису сыграть ту роль, ради которой я досрочно вытащил его из тюрьмы. Время пришло, Трэвис. Ты хорошо изучил объект? Да, раздается в трубке. Когда? Пара-тройка дней. Я дам знать заранее. Будь наготове. Помнишь, о чем мы говорили? Да, несчастный случай. Хорошо, на связи. Нажимаю отбой и набираю Джессике сообщение, что жду ее в машине. Трэвису не впервой проворачивать такое, но если налажает, потеря невелика. Он и так уже по уши в дерьме. Алан, Клэр, Роберт — все нити ведут к нему. Мне нужен был козел отпущения, и я его нашел. Всех зайцев одним выстрелом. Это будет весело. Саймон. Камила Росс или Джессика Маршалл — вообще без разницы, как ее зовут. Я не рад видеть эту женщину. Она меня тоже. Подумать только, а ведь когда-то я хотел сделать ее своей по-настоящему. Было приятно повидаться, Саймон. Она улыбается очаровательной, но фальшивой улыбкой. Однако мне нужно идти. Джейсон ждет меня, мы уезжаем. Всего доброго. Джессика поднимает руку, чтобы махнуть мне на прощание, и я вижу затянувшиеся порезы на ее коже. Эти шрамы выглядят в точности как у Бекки, только более свежие, намного свежее. Что это? Я хватаю Джессику за руку и провожу пальцем по одному из них. Что это такое, Джесс? На людях зови меня Камилой, пожалуйста. Джессика Маршалл давно мертва. Что это такое? Я порезалась. Ты на гору ножей свалилась, что ли? Не ври мне, Камила. От чего они? Кто сделал это с тобой? Джейсон? Не понимаю, о чем ты. Ее улыбка становится больше похожа на оскал. Джессика пытается вырвать руку, но я не пускаю. На нас смотрит Саймон. Давай ты не будешь устраивать сцену на собственной помолвке. Где твоя невеста, кстати? Лучше займись ее поиском, а мне нужно идти. Ты никуда не пойдешь. Чеканю я и тащу ее за собой. Благо, мы стояли близко к выходу из банкетного зала. И вот я уже волочу ее по коридору и вталкиваю в туалет. «Саймон!» — вскрикивает Джессика, когда я щелкаю дверным замком. «Ты вообще не думаешь, что творишь? Хоть понимаешь, как это выглядит? Мы с тобой вдвоем закрылись в туалете. Что люди подумают, а?» «Ты хочешь сказать, что подумает Джейсон?» И я вглядываюсь в ее лицо. «Ты его боишься?» «Нет!» «Но ведь боялась!» «Ты так его боялась и презирала!» «А теперь выглядишь счастливой рядом с ним!» «Что случилось?» Она вздыхает, прислоняется к стене, достает сигареты и прикуривает. Джессика пристально смотрит на меня, словно обдумывая, стоит ли отвечать. Я молчу и жду. Наконец она произносит. Камила его боялась, не я. Что за ерунда? Ты и Ками — это... Два разных человека. Перебивает она меня. У меня диссоциативное расстройство личности. Чего? Говоря проще, раздвоение личности. Ну, вроде как. Вроде? Обычно, знаешь, это сопровождается провалами в памяти. Но я всегда все помнила. Наблюдала будто со стороны. Я могла включаться и выключаться по собственному желанию. И Ками тоже. Как правило, это работает несколько иначе. Но в моем случае вот так. Я не одна такая. Но обычно все бывает по-другому. Хотя навешивать ярлыки – плохое решение. Человек сложно устроен. Любое проявление расстройства личности тоже. Есть схожие черты, но также есть много факторов, влияющих на их проявление. Джессика вздыхает, тушит окурок в раковине и кидает его в урну. Нельзя всех грести под одну гребенку, согласен? Я киваю, не сводя с нее глаз. Наверное, она права, и я не силен в вопросах психологии и психиатрии. Откуда мне знать? И сейчас Ками наблюдает за нами? Не уверена. Я ее больше не чувствую. Теперь я одна. То есть ты вылечилась или что? Я не знаю. Но я и не считала себя больной. Не такой, как все, да, но не больной. У меня не было галлюцинаций или бреда. Во мне не просыпалась тяга убивать. Личности не стало больше. Мы с Ками всегда сосуществовали в согласии. Никто никого не подавлял, не тянул одеяло на себя. Я изучала эту тему и могу сказать, что не всем так повезло, как мне. Мой случай не уникален, но это большая редкость. Ну, дела. Вырывается у меня против воли. Всякое в этой жизни бывает. Погоди, а с кем из вас я трахался? Тебя серьезно это волнует? И вновь киваю, не в состоянии вымолвить ни слова. Не каждый день узнаешь такое. С обеими, но чаще во время секса рулила я. Сюрприз! А теперь, может, ты выпустишь меня? Мне правда нужно идти. Только, пожалуйста, не выходи сразу за мной, задержись тут подольше. Подумай о своей репутации. Ты всегда знала, на что давить. Я усмехаюсь и отпираю дверь. Так и не скажешь, откуда у тебя эти шрамы? Ты все верно понял. Ощущаю, как грудную клетку сдавливает тяжесть. У Бекки такие же. Они давнишние, но... Саймон. Джессика касается моей руки. Для нее это в прошлом. Но она до сих пор работает на него. Ведь это он свел ее со мной. Чем она на самом деле занимается? Собирает компромат? Гострайтинг — лишь прикрытие, да? Спроси ее сам. Береги себя, Саймон. Джессика выходит за дверь, а я прислоняюсь к стене и медленно сползаю вниз. Обхватываю колени руками, откидываю голову назад к стене, прикрываю глаза и сижу в таком положении, не шевелясь, не думая, не делая абсолютно ничего. Так меня и находит Бекка. Она опускается рядом, садится близко, касаясь меня плечом, и шепчет. «Саймон, прости меня». «Ты не просто книжки пишешь, так ведь?» Ты собираешь компромат на своих заказчиков? Собирала. И что удалось накопать на меня, кроме того, что я воспользовался твоими услугами? Не ты был моим заданием. Мне нужно было подобраться к твоему отцу. Используя меня? Да. Зачем, Бекка? Почему ты работаешь на него? Больше нет, не работаю, все кончено. Когда-то давно Джейсон мне помог. Первый заказ я получила не сама. Джейсон как-то нашел меня и предложил помощь взамен на услугу. Это он купил мне дом, оплатил учебу сестры и свел с той блогершей. С этого все и началось. Ты врала мне. Ты не должен был узнать. Никто не должен был узнать. Тогда почему рассказываешь, а не отпираешься до последнего? Твой отец слышал мой разговор с Джейсоном, но дело не в этом. Я должна была через тебя подтолкнуть Гарольда занять сторону Джейсона. Знаю, что не смогла бы. Так я и сказала Джейсону. Он не расстроился. Его устроит и другой вариант. Теперь Джейсон хочет подставить Гарольда. Требовал, чтобы я нашла на твоего отца какую-то грязь. Зачем? Это же Джейсон. У него всегда грандиозные планы, в которые он не посвящает никого. Я отказалась, и он мне пригрозил. Не знаю, что случилось, но примерно минут 20 назад Джейсон вдруг написал, что я свободна. Ему больше ничего от меня не нужно. Так странно, не похоже на него. Здесь явно какой-то подвох. В данную минуту мне плевать на планы Джейсона Харриса. Подумаю об этом позже. Бека соврала мне. Это неприятно. А еще я должен знать, трахались ли они. Ты спала с ним? Это было давно. Твои шрамы. Он их оставил. Ему нравится резать. Джейсон называет это рисованием. Бека усмехается, а я кашусь на нее. Она врала мне, но в итоге не предала. Можно ли ей верить? Нет, конечно. Но о помолвке уже объявлено. Теперь мы с Бекой в одной лодке. Если я хочу сохранить лицо, то не стоит объявлять о расторжении помолвки сегодня же. Поэтому я обнимаю Беку и четко произношу. Больной урод. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Как ты понял, что это его рук дело? У Джессики такие же, я видел. Просто сложил 2 и 2. Бека кивает, переплетает наши пальцы, затем тихо произносит. Сдается мне, они нашли друг друга. С ней всегда что-то было не в порядке. Джессика странная. У нее были перепады, даже не настроения, а скорее поведение. То она такая, то вдруг смотришь на нее, слушаешь и понимаешь, что перед тобой совершенно другой человек. Я никогда ее не понимала. Мне было жаль ее, не более, мы не дружили. Она думала иначе, считала меня подругой. Как-то раз я довольно резко послала ее, сославшись на загруженность и прорву работы. Джесс, наконец, отстала. Кажется, я тогда ее сильно обидела. А вскоре она пропала. У нее диссоциативное расстройство личности. «Ого!» — выдыхает Бека. «Я не знала». «Это можно использовать против Джейсона, раз уж он так на ней помешался. Джессика Маршалл нам не поможет, а вот Камила Росс — да». Она ненавидит его, презирает и боится. Ками мечтает покончить с ним. Осталось только вытянуть ее на поверхность. Джесс сказала, что Камила исчезла, но я не верю Джессике Маршалл. Если удастся поговорить с Ками, она согласится нам помочь. «Саймон, нет!» Бека смотрит на меня, и я вижу дикий ужас, притаившийся в глубине ее серых глаз. «Прошу тебя, не лезь к нему! Оставь это, пожалуйста!» «Джейсон играет против моего отца!» «Но вы с отцом...» «Мы помирились!» Резко перебиваю ее. «Но, как ты и говорила, дело не в этом. Джейсон думает, что он непобедим. И я докажу обратное». «Саймон, пожалуйста, послушай меня!» «Джейсон — страшный человек!» «На любого страшного найдется кто-то пострашнее. Не отговаривай меня, Бекки. Считай, это будет наша страховка». «Вряд ли Джейсон испугается компромата или шантажа». «А кто говорит про шантаж?» «Нужно найти способ уничтожить Джейсона Харриса».